Она выбежала из комнаты, а Марк пожал плечами. Но ему эта новость тоже не особенно понравилась. А Джессика просто смотрела на них, как будто ее ударили. Она знала, какая тяжесть уже лежит на их плечах, и не могла понять, как они могут даже думать о прибавлении семейства. И что самое худшее, Мел считала, что девочка права. Джесс отправилась наверх, сославшись, что ей надо проверить вал. Марк тоже исчез, и они остались сидеть в гостиной вдвоем. Мел вытирала слезы. «Ну вот, пожалуйста». «Они свыкнутся с этим». Он обнял жену за плечи, а, подняв глаза, увидел миссис Хан, уставившуюся на них. «Ужин стынет». У экономки был свирепый вид. Мел встала в подавленном состоянии. Все дети неодобрительно отнеслись к перспективе появления еще одного ребенка. К тому же у нее продолжались неприятности на работе. Мел казалось, что она просто не справится со всем этим сразу. И когда они вошли в столовую, у нее заныло сердце. Подняв взгляд, она увидела, что миссис Хан смотрит на нее. Я не могла не слышать эту новость. Ее сильный немецкий акцент всегда действовал, Мел, на нервы, а в манере говорить начисто отсутствовали теплота и доброта. Разве в вашем возрасте не опасно рожать детей? Вовсе нет. Слащаво улыбнулась Мел. Мне всего 36. Она прекрасно знала, что миссис Хан 51 год. Питер не смог скрыть улыбку. Ему теперь нравилось все, что делала Мел, и его ничуть не волновало поведение детей. Но она не могла притронуться к ужину, вспоминая недавнюю сцену. Мел поднялась к ним, но все двери оказались закрытыми. Когда она пришла к себе в спальню, Питер настоял, чтобы она легла, и это рассмешило Мел. «Ради бога, я всего на 4-й или 5-й неделе беременности. Не имеет значения. Важно с самого начала правильно вести себя». «Думаю, мы сделали это примерно 2 часа назад в гостиной», — вздохнула она, лежа в постели. «Но и приемчик они нам оказали, не так ли?» Их реакция сразила ее наповал. Она почувствовала себя незащищенной, нежеланной и одинокой. «Дай им возможность привыкнуть. Основание для расстройства есть только у Вал и Мэтта. Но я уверен, что и они переживут это потрясение». «Бедный Мэтт». Мел улыбнулась, подумав о нем. «Ему хочется быть нашим малышом. И я ни капли не виню его». «Возможно, это будет девочка», — с восторгом предположил Питер. Но Мел застонала. «Этого мне только не хватало. У нас их уже 3. В ту ночь они долго лежали без сна. А утром перед уходом Питер нежно поцеловал ее. Но когда Мел спустилась вниз на завтрак и увидела Мэтта, Пам и двойняшек, то у нее сложилось впечатление, будто она вступила на вражеский лагерь. Она оглядела их и почувствовала, как ее охватывает отчаяние. Они никогда не смирятся. «Мне жаль, что вы все так это восприняли». Вал не смотрела ей в глаза, а Джесс выглядела ужасно расстроенной. Мэтью не прикоснулся к еде, а когда Мел взглянула в глаза Пам, ее поразили ненависть и злоба, смешанные с ужасом. Больше всех из них расстроилась Пам. Мел попыталась поговорить с ней, когда она вернулась из школы, но девочка захлопнула дверь перед Мел и заперла ее. Мел постучала, но Пам не отозвалась. В их доме поселилась печаль, обида и гнев. Казалось, каждый пытался по-своему наказать ее. Марк, к отчаянию отца, старался как можно меньше бывать дома. Двойняшки сторонились матери, не впуская ее к себе. Мэтт все время ныл, и у него появились неприятности в школе. А Пам отворачивалась и прогуливала занятия. За эти недели ей 4 раза звонили из школы и сообщали, что Пам исчезала перед 2-м уроком. А когда она спрашивала девочку об этом, та пожимала плечами, уходила наверх и запиралась в своей комнате. В финальном акте проявления злобы она повесила портрет своей матери прямо над постелью в спальне Мел и Питера. Вернувшись однажды домой и увидев его там, Мел чуть не задохнулась от ярости.